«Здравствуй, Зина. Знаешь что? Иди учиться. Иди учиться на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Учись, закладывай основу для будущего, добивайся успеха. Отстань от нее. Дай человеку спокойно вышить валенки. Колокольчики из войлока лучше прицепить к блузке или летнему платью. Красиво, когда контраст зимнего и летнего, войлока и шелка. А в вышитых валенках можно валяться и красиво. Ася». «Ася, здравствуй. Помнишь, ты называла меня человеком без тела? Тогда почему все главные события моей жизни связаны с сексом? Мы с Ильей были тогда очень близки. Наши ночи начинались и заканчивались нежностью. А больше тебе ничего не надо знать. Мы с Ильей любили друг друга, как никогда при папе. Я привыкла делить жизнь на при папе и после папы. Так вот, после папы. Жаль, что папе и Илье так недолго пришлось быть вместе. На папиных похоронах я все время всматривалась в толпу. Ты не могла не узнать о его смерти. В 89-м году папа еще был классиком, и о его смерти написали все центральные газеты. Несколько раз мне показалось, что я вижу тебя, и я все бросалась к тебе от гроба. Илья решил, что я помешалась от горя и бросаюсь в толпу. Я не видела тебя, но я уверена, ты была, стояла где-то в стороне. Знаешь что? Счастье, что папа умер в 89-м году. Он еще успел получить все, что положено, все официальные почести, посмертные награждения, венки от Союза писателей, некролог в центральных газетах. На 77-м году жизни скончался выдающийся советский писатель. Счастье, что он умер выдающимся советским писателем, а не всеми забытым пенсионером на даче, когда его перестали издавать и забыли. Или еще того хуже, осмеянным, обруганным. Ведь после его смерти... Это случилось вскоре после его смерти. А могло бы не случиться вообще. И никому от этого не было бы хуже или лучше. Я не верю в то, что все нужно обязательно открыть, обличить. Я считаю, что любое неодобрительное слово пусть лучше не будет сказано, и что нет хуже, чем кого-то судить. Ну вот, папа умер и оставил наследство. Я получила в наследство привычку осознавать себя важной персоной, его дочерью, и остатки былой роскоши пополам с мамой, квартиру с двумя каминами на углу Некрасова и Маяковского и дачу в Комарова. Что еще? Осталась на кафедре, поступила в аспирантуру, защитила диссертацию. Приличная советская карьера для девочки. Но жизнь уже изменилась, и прежние советские табели о рангах перестали работать. Я была просто преподаватель, а Илья к этому времени стал первым журналистом города. Он так красиво обличал все советское, писал, повсюду выступал по телевизору, была такая передача «Пятое колесо», рупор перестройки. Писал как сумасшедший, многостраничный текст за час, обо всем, литература, театр, кино, но в основном, конечно, общественная жизнь и советское прошлое. Разоблачал всех, кто в чем-то провинился при советской власти, кто подписал, кто поднял руку. Я им очень гордилась. В университете все читали его статьи. Приду на кафедру, а у всех в руках огонек, и все говорят: «Ваш муж такой смелый?» А я гордо киваю: «Да, мой муж, он такой смелый». Или: «Видела вчера вашего мужа по телевизору, он необыкновенный». И я небрежно киваю: «Да, мой муж необыкновенный». Я очень гордилась Ильей. Это было, как будто Илья заменил в моей жизни папу, как будто я опять важная персона. Я привыкла быть важной. Я знаю, как это — чувствовать себя дочерью знаменитого человека. Тебе все время говорят: «Помни, что ты самая обычная, имей в виду, что это не ты». И чем больше убеждают, что это не ты, тем явственнее чувствуешь, что это ты. А теперь я гордилась Ильей так же, как папой. Илья работал в папином кабинете, а я ловила себя на том, что стучусь в кабинет, как прежде мама, тихонечко, два раза тук-тук, тук-тук, и если Илья не отвечает, не обижаюсь, просто отхожу на цыпочках. Семейный сценарий служения писателю. Илья стал главным в доме для меня, конечно, не для мамы. У мамы были с ним свои счеты, деньги, но об этом как-нибудь потом. Мама вела себя противно. Но и я тоже была не права. Ни разу не пожалела ее по-настоящему. А ведь она потеряла не только мужа. Она мгновенно потеряла статус. Когда папа умер, ее все бросили. Все писательские дружбы мгновенно закончились. Было много мелких уколов. Куда-то ее не пригласили, кто-то перестал звонить, кто-то холодно с ней разговаривал, как с просительницей. Ее вычеркнули. Из писательских жен ее вычеркнули, а писательской вдовой ей стать не пришлось. Папины книги перестали издавать. Понятно, что она потеряла статус, но непонятно, неужели дружбы никакой и не было. Мама была как памятник, из-под которого выбили постамент, он и не стоит, и не падает. Но в один прекрасный день, не прошло еще и полугода после папиной смерти, с утра начались звонки. «Вы читали?» «Еще нет, а что такое?» «Ну, читайте». «Вспомнили», — удовлетворенно сказала мама. «Ну, слава богу, лучше поздно, чем никогда». Она даже как-то приосанилась, выпрямилась. «Ну да, вспомнили». Кто-то, конечно, Илья был знаком с этим журналистом, написал большую статью о папе. Изюминкой статьи была роль моего папы, весьма среднего советского писателя, в деле Бродского. Это о папе, средний советский писатель. Еще автор статьи называл папу «депутат», вот так, с большой буквы, как будто это характеристика папы как писателя. Из архивных материалов по делу Бродского, который раскопал автор статьи, ничтожество, следовало, что папа принимал участие в процессе Бродского, помог его осудить. Что папа где-то сказал, где-то написал, что Бродский занимался антисоветской деятельностью. Кроме какой-то сомнительной архивной бумажки, которую даже не привели в тексте, не было никаких фактов. Фактов не было, но зато было много оскорблений. Так вскользь, между прочим, папино творчество назвали сочинениями верноподданного прислужника лживой и подлой системы. Как будто папа виноват в том, что Бродский получил срок за тунеядство, в то время как сам он писал произведения, обреченные пылиться на полках захолустных библиотек, пока не истлеют окончательно. Как же им не стыдно, как не стыдно! Мало ли кто что тогда сказал или написал. В другой жизни, когда и снег падал по-другому. Разве человек может отвечать за то, что он думал тогда? Разве человек не имеет права изменить свое мнение, измениться самому? Разве нужно припоминать все? Разве можно писать про папу «очень средний писатель»? Этот ёрнический тон. В конце статьи крупным шрифтом фраза «депутат погубил мастера» с намеком на Булгакова, очень безвкусно и совершенно не к месту. В этой статье вспомнили все. Папины давние 50-х годов статьи в «Правде», выступления на съездах писателей, все. Как будто папа — самый главный душитель свободы и литературы. Им же главное — повесить ярлык. А что он воевал? У него медали и орден Красной Звезды. Не вспомнили. Что у него осколок в ноге? Не вспомнили. А он воевал. У него орден. Он всю жизнь прихрамывал. У него осколок в ноге. Кажется, подумаешь, статья. Но ведь каждый человек живет в своем мире. А в моем мире это было как взрыв. Я пришла в университет, а на меня все смотрят и перешептываются. Пришла на заседание кафедры, а меня спрашивают, «Вы читали?» Я смотрела сквозь них, кивала, «Да, читала», и улыбалась. И только когда девочка-секретарь подошла ко мне и сказала, «Не обращайте внимания, ведь это ваш папа, для вас самый лучший человек на свете», я вышла в коридор и заплакала. «Что же они так упоенно бросились топтать, когда стало можно?» — спрашивала я Илью. «Разве это смелость? Плевать в лицо с разрешения? Как они могут? Он же умер! Плевать в лицо умершему человеку! Но тогда никого нельзя оценивать. Этого нельзя, потому что он живой, а этого нельзя, потому что он умер», — объяснял Илья. «К тому же почти все умерли. Что мне до всех?» Мне хотелось легонько потрясти Илью и спросить его, «Эй, а ты сам-то что делал?» Он ничего не делал. Ходил в детский сад, носил пионерский галстук, вступал в комсомол. Я ведь знаю, что у Ильи только мысль смелая, а сам он довольно-таки труслив. Человек не виноват, что он физически трус, но тогда не обличай всех. И этот автор статьи — трус. Вслух я этого не произносила. Это было бы неприлично. Но я так думала. Илья сказал бы, что я советская номенклатура, что я так думаю из-за папы. Ну и что? Я всю жизнь была его дочерью, потом ничьей дочерью, а теперь опять стала его дочерью, что было хуже, чем быть ничьей дочкой. Папино имя склоняли на всех углах. Мне было так больно, как будто каждое слово в меня. Сейчас он пишет, как нежно любит свое советское детство и что все советское хорошее, например, школьные библиотеки и чувства, которые воспитывали в нем книги советских писателей, в том числе папины, что он часть большой сильной страны. Сейчас это модно, ностальгия по советскому прошлому. «Что же ты, не можешь защитить его?» — спросила я. «Могу, конечно, надо подумать», — ответил Илья. Зина. Постскриптум. «Ася, Илья один раз предал тебя, теперь меня. Но что такое любовное сексуальное предательство? Это просто предпочтение. Когда-то он предпочел меня для жизни, теперь тебя для секса. Это пустяк по сравнению с настоящим предательством». «Здравствуй, Ася. Илья защитил папу. Он написал большую статью, которую опубликовали в «Огоньке». Статья была так хороша, что ее перепечатали все журналы, и потом она перепечатывалась много раз. Не проходная статья, а настоящее литературное произведение, главный герой на фоне эпохи. Как жесткая эпоха сделала человека второстепенным персонажем его собственной жизни. Илья написал: «Я знаю его не как писателя, не как депутата. Я знаю его как близкого человека. Я не хочу рассуждать о качестве его литературного таланта, о стремлении соответствовать основной линии партии, не рассердить власть. Не буду рассыпаться красивыми фразами о том, что его произведения рассматривают единственный разрешенный властью конфликт хорошего с лучшим. Не буду говорить о его неоднозначной роли в процессе Бродского. Я хочу поговорить о другом. О другом, о себе. Этот человек открыл мне Бродского». Илья написал о папе как о близком человеке, о том, как они вечерами сидели в кабинете, как папа впервые прочитал ему Бродского и смотрел на него с выражением такой гордости, как будто написал это сам. Илья также написал о папе как о личности в истории, о маленькой личности, потерявшейся в большой истории. Рассказал, что биография отца выдуманная, что он родился в дворянской семье, жил в Ленинграде у дяди под чужой фамилией, как его дядю посадили, как он всю жизнь боялся, что это раскроется. «Я этого не знала. Папа мне не рассказывал. Я впервые узнала об этом из статьи своего мужа». «Но папа же ему рассказал, а не для печати. Разве папа оставил ему завещание когда-нибудь открыть всем картину его жизни?» Илья написал о папе как о личности, что у него, у папы, был в сущности женский характер. Оригинально мыслящий, но слишком робкий и боязливый, чтобы демонстрировать свою оригинальность и силу мышления, в глубине души склонный к меланхолии, совершенно женская натура. Эпоха подавила его, как сильный мужчина подавляет слабую женщину. И еще. «Я любил его и люблю». И еще. «История с Бродским была, как теперь говорят, просто бизнес, ничего личного». И так далее. «Ася, такое на люди не выносят. Лучше бы Илья сам написал ту самую статью, сам назвал папу депутатом и обвинил в поругании Бродского. Это было бы честное предательство. Лучше бы папа остался просто просоветским, а он вышел каким-то пошлым страдальцем, как чахлое комнатное растение. Илья так изящно его защитил, так красиво написал о моем отце и так красиво о себе, о том, как он ошибся. Считал папу советской бездарностью, а папа оказался хоть и расчетливым предпринимателем, но таким тонким, умным. Илья использовал моего отца. У Ильи ведь в свидетельстве о рождении в графе «отец» прочерк. Илья использовал моего папу много раз, чтобы заполнить прочерк, не в метрике, конечно, в душе, и как ступеньку для карьеры, и как материал для творчества. Как будто мы, мой папа и я, не люди вовсе, а материал для его творчества. Просто бизнес, ничего личного. Папа когда-то сказал Илье: «Есть дар, и можно развить. Но ведь с даром-то ничего не вышло. Карьера получилась, а с даром не вышло. Получилось, что папа выступил как искуситель, обещал, а сделал наоборот. Дар пропал». Может быть, это и вызвало в Илье такую нежную смесь злости и любви, что он так красиво, так виртуозно его предал. Может быть, да, может быть, нет. Как в любимой Галочкиной песенке: то ли дождик, то ли снег, то ли любит, то ли нет. Этот очерк Ильи вошел в историю литературы как трогательная история слабости, двурушничества, двойной морали. А о моем отце больше никто не говорил, хороший советский писатель. Причина была не в той первой оскорбительной статье. Она быстро забылась, как все тенденциозные гадости, а в очерке Ильи. Из-за Ильи никто не говорил о моем папе «хороший писатель», а только «слабая женщина, погубившая мастера». Совсем недавно Илья где-то писал, что в нашем сегодняшнем обществе нет зла, потому что зло – это проблема выбора. Что ты выберешь – мораль – не укради, не обмани, или собственную выгоду и природные инстинкты. А сейчас, пишет Илья, общественная мораль говорит «укради, обмани», и поскольку это полностью совпадает с нашей природой и выгодой, то нет проблемы выбора и нет зла. Илья любит рассуждать на темы морали – добро, зло, предательство, выбор. А у него был выбор. Да и что уж такого стояло на кону? Слава? Нет, конечно, нет. Он уже был известный журналист. Тогда что? Еще одна успешная статья? Лишний значок на мундире? У него был выбор. Можно было не писать. Это предательство было такое изысканное, такое зыбкое, что мне было даже не обвинить Илью, не припечатать «предатель», а можно только, ничего не объясняя, набрать воздуха, открыть рот и заорать, завопить «а-а-а!» или беспомощно лепетать «что ты, да что ты, как же ты мог?» или просто промолчать, что я и сделала. Ну, а теперь, конечно, все позабылось, и папа опять хороший советский писатель, почти классик. Секрет хорошего брака — не заметить предательство. И все образуется. Зина. Постскриптум. Все образовалось, кроме одного. Я больше не могла с ним спать. На следующий день после выхода очерка Ильи, вернее, на следующую ночь, Илья в постели протянул ко мне руку. У нас с ним тогда сложилась такая привычка. Если он просто хотел спать, он гладил меня по голове, и мы засыпали. А если он хотел любви, то гладил меня по голове и потом очень нежно, легко по щеке, по плечу. Тебе, Ася, это покажется пресным, как будто мы дети, но у нас было именно так. На следующий день Илья протянул ко мне руку, погладил меня по голове, по щеке, по плечу, а я, не отодвигаясь, сказала: «Ты Глебов». Просто сказала: «Ты Глебов». Илья, не убирая руку, переспросил растерянно: «Глебов? Какой Глебов?» «Глебов» — это было, как будто он получил от меня черную метку. «Предатель! Не подходи ко мне никогда, навсегда! Столько же любви, сколько ярости и непонимания!» И все. Больше мы ничего друг другу не сказали, ни слова. Но зачем говорить? Глебов из Трифоновского дома на набережной, жених Сони, предал своего учителя, профессора Гончука, Сониного отца. У Глебова интересный характер. Он столько книг прочитал, понимает, что такое честь, добро и зло, и хочет всего самого благородного, но пойдет на любой некрасивый поступок. Он весь такой неопределенный, и не подлец, и не подонок, а так, предатель. Илья не мог забыть. Он знает Трифонова наизусть. И после этого все. С той ночи Илья больше не гладил меня по голове так, как будто он хочет любви. Ложился рядом, быстро проводил рукой по моим волосам, что означало спать. Я могла бы сама, но я не могла. Это совсем не то, что я решила «нет, и все, я же простила его», но я знала, что все равно ничего не получится. Все будет как прежде. Вот он, вот я, но ничего не получается, как будто во мне на одном и том же месте ломается завод, и стрелки останавливаются. Ася, ты улыбнешься и скажешь: «Подумаешь, какие тонкие чувства, через 7 лет после брака ты наконец-то открылась и опять закрылась. Подумаешь, предательство. Разве от предательства можно перестать испытывать такие приятные чувства, как возбуждение, оргазм? Секс — это же просто физиология. Ты, Ася, все знаешь о сексе. Но, может быть, не все? Возможно, это просто физиология, а, возможно, не просто. Здравствуй, Зина. Бедный Илья. Ты подумай, а ему-то каково? Понимать, что он предал твоего отца? И что ты не можешь с ним спать? А может быть... Знаешь, что может быть? Я прямо вижу его, как он сидит за пишущей машинкой, как он быстро-быстро стучит по клавишам, и у него вдруг выскакивает мысль. Слово. И так красиво получается, что он даже причмокивает языком. Как красиво! Он понимает, что как-то нехорошо выходит. Красиво, но нехорошо называть твоего отца слабой женщиной и так далее, но он уже собой не владеет. Как остановиться, когда так красиво? Говорят, что мужчину ведет по жизни половой инстинкт, руководит всеми его поступками. В общем, куда... Туда и он. А Илью ведет рука. Он ведь человек-рука. Он даже не знает, что он по-настоящему думает. Ничего он не думает. Он думает то, что пишет. Илья бедный. Жалко его. Ася. Ася, тебе его жалко? А я? А меня нет? Зина. Зина, тебя нет. Ты сама себя так хорошо жалеешь. Зачем еще я буду тебя жалеть? Ася. Здравствуй, Ася. Вот ты как со мной, Асечка, Асечка. Ты права. Я себя жалею, но кого же мне жалеть? Тебя? Илью? Каждый человек жалеет себя. Выставляет себя в лучшем свете, чем заслуживает. Особенно к этому располагает форма от первого лица. Чтобы избежать любования собой, необходимо обладать такой большой долей самоиронии, которой я, боюсь, не обладаю. И все время своему любимому персонажу я подсуживаю. Поэтому для объективности не я любимая и Ася плохая, а Зина и Ася.